Я сначала изложу вкратце основные идеи Бёме, затем укажу несколько отдельных форм, в пределах которых он мечется, ибо он не остается в рамках одной формы, так как его не может удовлетворить ни чувственная, ни религиозная форма. Если отсюда и получается, что он часто повторяется, то все же формы, в которые он облекает свои главные представления, всегда очень многообразны. И таким образом мы себе задали бы напрасный труд, если бы захотели дать последовательное развитие его представлений, в особенности, поскольку они входят дальше в подробности. Мы поэтому не должны ожидать найти у Бёме ни систематического изложения, ни подлинного перехода к частным вопросам. Об его мыслях большей частью нельзя много сказать, не принимая способа его выражений и не цитируя отдельных мест, ибо иначе их нельзя и выразить. Основная идея Якова Бёме состоит в стремлении сохранить все в абсолютном единстве, ибо он хочет показать абсолютное божественное единство и соединение в Боге всех противоположностей. Можно сказать, что главной и даже единственной мыслью, проходящей красной нитью через все его произведения, является в общем постижение во всем и всяческом священной троичности, познание всех вещей как ее раскрытие и воплощение, так что она представляет собою то всеобщее начало, в котором и через которое все существует, и притом она является этим началом таким образом, что все вещи обладают внутри себя лишь этим божественным триединством, обладают им не как единством представления, а как реальным триединством абсолютной идеи. Все, что есть, есть, согласно Бёме, лишь эта троичность. Эта троичность есть все. Вселенная представляет собой, следовательно, для него единую божественную жизнь и откровение Божие во всех вещах. Так что, в частности, из единой сущности Бога, совокупности всех сил и качеств, вечно рождается Сын, светящийся в этих силах, а внутреннее единство этого света с субстанцией сил есть Дух. Изложение у Бёме то смутно, то более ясно. Дальнейшей его задачей является экспликация этого триединства, и здесь в особенности появляются те различные формы, которые он применяет для обозначения различия, встречающегося в этом триединстве. В утренней заре корни или матери философии, астрологии и теологии, он дает деление, в котором он ставит рядом эти науки. Причем, однако, в этом делении отсутствует четкая определенность, так что он больше не мотивированно переходит от одной к другой. Первое. Посредством философии рассматривается божественная сила, что такое Бог и каковы в сущности Бога природа, звезды и стихии, и откуда всякая вещь имеет свое происхождение, каково устройство неба и земли, каковы также ангелы, люди и дьявол, каковы к тому же небо и ад, и все, что тварно, а также что такое качество в природе, рассматривает все это по правильному основанию в познании Духа, во влечении и движении Бога. Второе. Посредством астрологии рассматриваются силы природы, звезд и стихий, каким образом из них произошли все твари, каким образом посредством них порождены в человеке и животных зло и добро. Третье. Посредством теологии рассматривается царство Христово. Каков характер этого царства? Как оно противоположно царствию ада? И также, как оно борется в природе с царством ада? Первое. Первым является Бог-Отец. Это первое, вместе с тем, различено внутри себя и есть единство этих двух царств. «Бог есть все», — говорит Бёме. «Он есть тьма и свет, любовь и гнев, огонь и свет, но Он называется единым Богом только по свету Его любви. Существует вечная противоположность между тьмой и светом. Одно не охватывает другого, одно не есть другое, и все же есть лишь одно единое существо, но различенное мукой, кваль. Оно различено также и волей. И все же оно не есть отделимое существо. Лишь одно начало отделяет их. То, что одно в другом существует как ничто, и все же существует, но не явленное по тому свойству, по которому оно в нем существует. Словом, кваль Бёме выражает то, что называется абсолютной, а именно самосознательно чувствуемой отрицательностью, относящим себя с собою отрицательным, представляющим собою поэтому абсолютное утверждение. Вокруг этого пункта вращаются все усилия Бёме. Принцип понятия полностью живет в нем, но он не может его выразить в форме понятия. А именно все дело в том, что, согласно Бёме, следует мыслить отрицательное как простое, тогда как оно вместе с тем есть, согласно ему, нечто противоположное. Таким образом, кваль, мука, есть эта внутренняя расколотость, и, однако, вместе с тем и простое. И слово «кваль» Бёме производит также и «квелен» – «проистекать, источать». Это хорошая игра слов, ибо мука, эта отрицательность идет дальше, переходит в живость, деятельность. Он точно так же находит связь между этим словом и «квалитат» – качество, которое он превращает в квалитат. Абсолютное тожество различий у него вполне налицо.